свой среди чужих, все как в старых фильмах. Любить, ненавидеть, лишь бы взаимно. Мотивы затерты, сюжеты избиты. Доедено все и добито, теперь мы квиты. Свой среди чужих, все как в старых фильмах. Любить, ненавидеть, лишь бы взаимно. Мотивы затерты, сюжеты избиты. Доедено все и добито, теперь мы квиты. Где тут выход? Сердце стучит дико. Заткнись ты хоть, никак не можешь привыкнуть. Закрыть глаза, прыгнуть, лететь. А что если выживу? Как эту дурь из башки выгнать? Вернись, раскайся, скажи, что тебе жаль. Нытик, так и будешь всю жизнь хныкать. Давай, распускай нюни теперь, простить. Все слышали, ему очень жаль, видите ли. Отстань, надо все равно поговорить с ним. Когда все утихнет, ну, хотя бы через пару недель. Или чего тянуть, минуты такие длинные. Ну вот, ха, тебя опять переклинило. Олух, ты хоть помнишь, что она наговорила тебе? Да я и сам молодец, кто такое станет терпеть? Будет тобой вертеть, веревки крутить. Прости, но только рядом с ней мне хочется жить. Свой среди чужих, все как в старых фильмах. Любить, ненавидеть, лишь бы взаимно. Мотивы затерты, сюжеты не. Доедено все и добито, теперь мы квиты. Свой среди чужих, все как в старых фильмах. Любить, ненавидеть, лишь бы взаимно. Мотивы затерты, сюжеты избиты. Доедено все и добито, теперь мы квиты.